которые сами себя демонтируют с помощью взрыва. И вам это не понравилось? Ничуть. Я возлагал на эту девицу большие надежды, но она делает слишком много таких вот глупостей. Боюсь, ее разум демонтируется при помощи взрыва. Да. Такие развлечения не каждому по душе. Она просто пыталась вам помочь. Вы говорили, что испытываете беспокойство. Ищите новых ощущений. Уж это мне точно не понравилось, сказал Гурджо, внезапно охваченный необъяснимой грустью. Они с Хамлесом смотрели, как мимо проходят люди, направляясь к длинному ряду окон над террасой. В голове Гурджо тупо гудело. Он совсем забыл, что во избежание неприятных последствий прекращать действие Пренаголубого следует плавно. Испытывая легкую тошноту, он смотрел, как люди проходят мимо. Кажется, подошло время фейерверка. Да давайте-ка подышим свежим воздухом. Именно это мне и нужно. Аура Хамлиса засветилась тускловато-красным оттенком. Гурджо поставил свой бокал и вместе со старым автономником присоединился к толпе людей, которые направлялись из яркого, увешанного гобеленами зала на залитую светом террасу, выходящую на темное озеро.